Глава 7. Лабиринт. Интересная ситуация выходит. Вполне может быть, что Лиза зацепилась за забор и оставила этот клочок платья. А глазастые наблюдатели его заметили и прибрали к рукам. А если нет? Если Коля блефует и пытается вывести меня на чистую воду. Лизы у меня нет, можешь не волноваться. В любом случае, я не собираюсь предоставлять ей укрытие. Скажу даже больше. Ее нет в городе, а может быть и в стране. «Ты уверен, что Лиза в безопасности?» «Уж наверняка в большей безопасности, чем рядом с твоими родственниками», произнес я, ожидая агрессивной реакции. Но на удивление Гаранин спокойно отреагировал на мои слова. «Ты прав. Спасибо, Арс. Ты помог моей семье решить проблему максимально деликатно. Хоть теперь официально останешься врагом для нас до конца жизни. Сам понимаешь, мой дом не может публично спустить все на тормозах. Но пусть тебя это не тревожит». «Гаранины умеют быть благодарными по отношению к тем, кто им помог, и не станут сводить счеты». «И на том спасибо. В свою очередь тоже буду откровенен с тобой, Коля. И я сделал это только потому, что хотел помочь Лизе. На репутацию Гараниных мне было плевать. И без меня есть кому об этом позаботиться». На удивление, Коля быстро взял себя в руки. Прошло всего 2 дня после сорванной церемонии, но сейчас Гаранин держался молодцом и не выдавал своих душевных переживаний. «Они были». Уж слишком я хорошо выучил Николая за годы знакомства. «А о репутации Серафимовых ты подумал?» Вмешался в наш разговор Родион, который незаметно подошел к нам. «Нет, определенно мне стоило выдать тебя Кисловым в тот день. Это из-за тебя мы потеряли крепкого сюзерена и не смогли скрепить союз родственными узами. Мне стоило сразу догадаться, что эта потаскуха помчится к тебе, как только сбежит из-под венца. Ты говоришь о моей бывшей невесте, Серафимов, так что подбирай слова». Повысил тон Николай. «Я говорю о своей двоюродной сестре-подстилке, которая поставила свои принципы превыше интересов семьи. Вся их ветвь гнилая, начиная от Германа!» Роди не успел договорить, потому как Гаранин использовал талант и со всей силы врезал Серафимову в лицо. Много ли нужно хлипенькому стихийнику, особенно если ратник использовал талант? Родион пролетел почти метр и распластался на земле, широко раскинув руки. Первыми к нему бросились целители. Эти ребята привыкли быстро ориентироваться в подобных ситуациях и приходить на помощь. Через пару мгновений на руках Гаранина повисли ратники, которые прекрасно понимали, что Колю нужно остановить. Даже я непроизвольно стал на пути Николая, но тот уже взял себя в руки. «Живой?» — поинтересовался Гаранин, бросив беспокойный взгляд в сторону Серафимова. «Живой, но, скорее всего, шея сломана», — отозвалась Адаевская. «Конечно, я мог вернуться во времени назад и попытаться избежать такого исхода. Но где гарантия, что в другом варианте реальности Коля не прикончит Серафимова? Пусть остается как есть. К тому же Родион давно выпрашивал хорошие трепки». «Что здесь происходит?» Потасовка на территории Академии не прошла бесследно. Почти сразу к месту стычки поспешили помощники Платонова, а через пару минут прибыл и он сам. «Гаранин, я смотрю, вам некуда деть свою энергию. У меня найдется для вас развлечение. Сегодня вечером останетесь после занятий на исправительной работе. Еще одна пара свободных рук мне пригодится». Платонов осмотрел собравшихся студентов и рявкнул. «А вы что смотрите? Кто-то еще хочет мне помочь?» Толпа немедленно рассосалась, потому как подробности уже были ясны, а проводить вечер на тренировочной площадке никому не хотелось. В этот день на парах Серафимов так и не появился. Видимо, ему здорово досталось. Поэтому оставшиеся занятия прошли без него, но уже на следующий день Гаранин снова сцепился с Родионом. На этот раз причиной ссоры стали составы пятерок. Николай исключил несостоявшегося родственника из состава и начал поиски нового стихийника. Гордость Роди была задета, и он не смог этого вынести. «Ты не можешь меня выгнать, потому как я сам ухожу из твоей пятерки!» — закричал Серафимов, рассчитывая, что разговор на повышенных тонах даст преимущество в ссоре. «Нет, это даже не уровень гимназии, а самый настоящий детский сад». Когда страсти немного улеглись, ко мне подошел Валик. «Арс, я хочу, чтобы ты знал. Гаранин подходил ко мне и к Насте с предложением перейти к нему в отряд, но мы ответили решительным отказом. Мы с тобой». «Ребят, я очень польщен, но вы должны понимать, что отряд не моя собственность. Мы все одно целое, и пусть я лидер, но решение мы принимаем вместе и держимся друг за друга». «Насчет Коли я не удивлен и не считаю его поведение дурным тоном. После ухода Лизы и изгнания Родиона у него появилось два свободных места, которые нужно закрыть. Вот он и общается со стихийниками и целителями. Вдруг кто-то изъявит желание перейти к нему. Но помню, что именно так мы и нашли Настю. Никого не упрашивали и не шантажировали, а просто предложили и получили замечательного стихийника и надежного друга. «Спасибо», — засмущалась девушка. На следующий день в академию вернулся Серафимов. Выглядел он бодро, но еще три дня ходил с ортопедическим воротником на шее. Несмотря на усилия целителей, вылечить такую травму достаточно быстро не удалось. Пусть Серафимов чувствовал себя нормально, полное восстановление затянулось. Придя в себя, он незамедлительно начал поиск новых компаньонов и собрался строить отряд под своим лидерством. Это событие не прошло незаметно, а потому вызвало массу обсуждений даже в нашей компании. «Брось! Ну кого он найдет?» — отмахнулся Валик. «Все нормальные ребята уже заняты в пятерках. А собрать из оставшихся хоть немного толковый отряд Серафимову не по силам». «Но ведь меня вы нашли?» — вмешалась Настя. «Или ты хочешь сказать, что я неподходящий член отряда?» «Ты один человек, а не четыре». Нашелся, что ответить Димин. «Попробуй к середине третьего курса выдернуть четверых человек или прийти уже в готовый отряд и подмять всех под себя. История на грани фантастики. Не хуже, чем аудиокниги, которые слушает Арс». Да, любовь к аудиокнигам у меня со временем не прошла. Это началось еще со знакомства с Мирой и сохранилось до сих пор. Я частенько заслушивался произведениями фантастов во время пробежки или в автобусе. А поездок за время учебы хватало. Платонов не оставил своих планов насчет выездных занятий и каждую неделю отправлял нас за город. После заброшенного хлебозавода нас ждала узловая станция железнодорожного вокзала, а на следующей неделе – закрытый цех по разделке рыбы. Вершиной фантазии Максимыча стала какая-то заброшенная военная база, из которой он сделал настоящий лабиринт. Уже в начале октября наставник Ратников подготовил для нас неожиданный сюрприз – каменный лабиринт. Причем он состоял из двух этажей. Один подземный, а второй над уровнем земли. Если у надземного уровня не было потолка и свет попадал туда естественным образом, то подземный уровень подсвечивался немногочисленными лампами. Вот где отрабатывал Гаранин. И вот что мастерили помощники Платонова целых три недели. А постройка действительно была огромная. Метров 300 в длину и не меньше сотни в ширину. Да, она была сконструирована наспех на базе старого здания, но это не отменяет масштабности работы. Учитывая ширину коридоров 1,5 метра, в этом лабиринте действительно недолго потеряться. «Чувствую себя лабораторной мышью», — пробормотал Кеша, глядя на это сооружение. «Хорошее сравнение», — подхватил Платонов, который появился перед нами как ни в чем не бывало. «Этот лабиринт призван научить вас ориентироваться в закрытой местности, подстраиваться под изменения и принимать быстрые, но взвешенные решения. Здесь установлены ловушки, подвижные стены, которые будут открывать новые проходы и закрывать старые каждые 5 минут. Вам придется соревноваться друг с другом, чтобы пройти лабиринт до конца и победить». «К чему все это, Георгий Максимович?» — поинтересовалась Дорофеева, которая совсем не улыбалась бродить по этому жуткому месту. «Вы привыкли к просторам тундры, но большинство из вас совершенно ничего не может сделать в закрытом пространстве. Выездные тренировки наглядно это показали. Вот ваш шанс доказать, что вы чего-то стоите. Здесь все устроено таким образом, чтобы помочь вам проявить свой талант. Действуйте! Время на прохождение лабиринта — 30 минут. Главная цель — самостоятельно найти выход. Но есть еще один нюанс. По лабиринту разбросаны значки с символикой Академии. Это не просто красивый значок, это ключ. Вы можете пробежать лабиринт и найти выход 10 минут, если вам повезет. Но без ключа вам не выйти. В значке находится магнитный ключ, который отопрет дверь для одного участника. Другому придется искать другой значок. Это еще одна причина, почему нужно торопиться, пока кто-то не поднял ключ до вас». Наставник выудил из кармана круглый металлический значок, на котором красовался герб Арктической Академии. Сам ключ был сделан из обычного металла, а его поверхность покрывала белая эмалевая краска. Герб Академии был выполнен синей и красной эмалью. Только перед входом в лабиринт я понял, что одновременно туда войдут только 10 человек. Платонов намеренно отбирал по одному человеку из отряда, чтобы не было соблазна объединиться. «Арс, дам тебе совет», — произнес Гаранин, которому предстояло заходить в лабиринт с другой группой. «Не пытайся искать выход на подземном этаже. Ключей там тоже нет. Старайся всегда держаться верхнего этажа. Поверь мне, я работал над этим лабиринтом и знаю, что говорю». «Спасибо, Коля». На самом деле совет Гаранина был очень кстати. Не знаю, почему он решил быть откровенным со мной, но определенно к этому совету стоило прислушаться. «Старт!» — скомандовал Платонов, давая начало первой волне. Я не стал спешить и бежать впереди всех. Зная Платонова, уже на входе могли быть неприятные сюрпризы. Так и оказалось. Алмазов, который принял промежуточный облик оборотника, ворвался в лабиринт раньше всех и провалился в волчью яму, которую поставили прямо у входа. К счастью, на дне не было кольев, но теперь парню приходилось искать выход из подземного этажа, а это потеря времени и неприятное ощущение от падения. Остальные осторожно обошли яму и направились дальше. Сейчас мы толпились, потому как не могли разойтись. Я чувствовал вспышки таланта у предсказателей. Видимо, они пытались отыскать верный путь. Ну-ну, посмотрим, надолго ли у них хватит таланта, если использовать его перед каждым поворотом. У меня не было возможности угадывать верный путь, да и клубочка, чтобы отмечать пройденные коридоры, не оказалось. Можно было бы делать пометки, но чем? Вокруг не нашлось ни одного твердого предмета, чтобы делать пометки на земле или каменных стенах. Поэтому я решил придерживаться правой стороны. Пусть это займет много времени, зато гарантированно не потеряюсь. Хотя, а если лабиринт состоит из нескольких частей, тогда я буду бродить по одной части без конца. Платонов говорил что-то о подвижных стенах. Вшухр! Прямиком за моей спиной стена пришла в движение и переместилась. Выходит, прошло уже 5 минут. Ждать очередного перемещения я точно не буду. Осторожно прошелся до поворота и наткнулся на развилку. Выбрал правый путь, но наткнулся на тупик. Хорошо, теперь я знаю, что нужно идти влево. Сразу за развилкой открылся достаточно длинный коридор. Шагов 20 я прошел вперед, ожидая подлянки в любой момент. А вот и она. В полутьме вовремя заметил веревку, натянутую на уровне пары сантиметров над землей. Зацепи я эту штуку, сверху обрушилась бы ловчая сеть. Особой опасности эта штука не представляет, но время отобрать может. Пока бродил по коридорам, выработал стратегию. На углу каждого поворота, прямо на земле, носком сапога рисовал едва заметную линию. Кто-то другой, может, и не обратит на это внимания, но я буду знать, куда смотреть, и пойму, что здесь уже был. За этим делом меня и застала Дорофеева. Девушка выскочила из другого конца коридора и уставилась на меня. В ладони она сжимала кругляш с гербом Академии. Выходит, Яна уже нашла ключ и двигается к выходу. Хотя, судя по ее перепуганным глазам, свои силы предсказателя она уже истратила и теперь могла полагаться только на удачу. Дорофеева дернулась и слишком поздно повернулась, когда на нее рухнула огромная косматая фигура. Девушка вскрикнула, рухнула на пол и выронила значок. Оборотник взмахнул лапой, пуская в ход когти, а затем поднял с пола оброненный ключ. «Нет, такой подход я считаю несправедливым. Одно дело – честно бороться за право найти ключик, и совсем другое – нападать на однокурсников и отбирать его у них. За кровоточащие раны я вообще молчу». Я уже бежал на помощь Яне, но понимал, что опаздываю. «Время назад!» Откатил время всего на минуту. Этого должно быть достаточно, чтобы предупредить Яну и помочь ей. Не оставил метку на углу, а сразу бросился по длинному коридору вперед. Через пару секунд в проходе появилась Дорофеева. Яна услышала мои шаги и повернулась. «Сзади смотри!» Крикнул я ей, но Дорофеева отшатнулась назад. Алмазов в прыжке пролетел мимо, но успел зацепить ее когтями, а я на полной скорости влетел в оборотника. Мы покатились по полу и провалились в какую-то яму. Еще одна ловушка Платонова. Пролетев пару метров, мы оба рухнули на пол подземного этажа. Алмазов оказался внизу, поэтому ему досталось больше. Парень потерял сознание, но дыхание было ровным, а явных травм не наблюдалось. Я собирался откатить время назад, но тут у Юлианы что-то зашипело, а потом я услышал голос Серафимова. «Юлик, ты нашел ключ? У нас с Ефимом пусто. Если увидишь чужого, дай мне знать. Пока есть возможность, устрой ему темную». Вот оно что. Выходит, парни держали связь через рацию. «Нет, откатывать время назад я не стану. И так много сил потерял. Они могут мне пригодиться». «Интересно, и когда это Родион успел обменяться рациями с двумя другими участниками забега?» «Ничего. Теперь рация будет у меня, и я буду знать о передвижениях Серафимова и его компании. А что насчет Алмазова, пусть справляется сам, когда придет в себя». «Ребята решили устроить на меня охоту. Ну так я им помогу. Только жертвами будут сами охотники». «Арс, ты как?» — поинтересовалась девушка, выглянув из проема в потолке. «Я в норме. Спасибо, что поинтересовалась. А ты в порядке?» «Рука задета, но там пара царапин. Ничего серьезного». «Что вообще произошло? Я увидела, что ты летишь, как пуля, потом прыгает Алмазов, а руку обжигает боль». Вкратце описал ситуацию, и Яна мне охотно поверила. «Если протяну руку, сможешь выбраться наверх?» «Не достану, тут метра три. Да и я скорее тебя стащу вниз, чем наоборот». «А я бы и не отказалась», — ответила девушка с явным интересом. «Ян, у тебя еще есть силы, чтобы использовать талант?» «Увы, но нет. Будь у меня силы, я бы уже была на финише». «Хорошо, тогда береги ключ и пробирайся своим ходом. А я попробую выбраться отсюда». В подвальном помещении явно не хватало света, поэтому приходилось осторожно пробираться по коридорам, стараясь не зацепить ловушки. Я слышал, как поблизости снова переместились стены, меняя проходы. Выходит, прошло еще 5 минут времени. Насколько сложную конструкцию выдумал Платонов? Я понимаю, что стены выполнены из грубых каменных плит, а подземный этаж так и вовсе переоборудован из подвала. Но даже так строительство лабиринта заняло немало усилий. Интересно, как Максимычу вообще удалось привлечь такое количество техники и рабочих на строительство подобной штуковины? Нет, лабиринт явно строился не на один день. Поэтому я чувствую, что мы тут еще побегаем. Конечно, если эта локация зарекомендует себя с лучшей стороны. Погрузившись в мысли, я едва не пропустил очередную ловушку. Зато соседний коридор принес мне долгожданное возвращение наверх. Теперь я оказался в совершенно другой части лабиринта и понятия не имел, как выбраться наружу. Ни одной моей отметки в ближайших коридорах не нашлось, да и места эти я не узнавал. Посмотрел на небо, но оно было затянуто серыми тучами. Обычная погода для осеннего Мурманска. Ни положение солнца, ни облака мне не помогут. Медленные шаги за стеной заставили меня замереть и бесшумно скользнуть за поворот. «Роди, левый ход закончился тупиком. Я вернулся обратно, где мы разошлись по сторонам. Алмазова нигде не нашел. Иду через правый ход». Связь оборвалась, а через пару секунд из-за поворота показался Ефим Казанцев. Он едва успел открыть рот от удивления и потянуться к рации, когда мой кулак впечатался ему в лицо. Парень рухнул на землю и схватился за разбитую губу, из которой сочилась кровь. «Чужов, ты с ума сошел?» – пробормотал он, преодолевая боль. «Рацию дал сюда, быстро! И без глупостей, иначе я повторю процедуру, чтобы лучше соображалка работала». Парень послушно снял с пояса рацию и протянул ее мне. «Как же так, Ефимка? Больше 2 лет жили мирно, не мешали друг другу. А тут ты решил перейти мне дорогу. Некрасиво получается». «Да пошел ты!» — отозвался парень и отвернулся, подставив спину. «Знает, что лежачего бить не буду, еще и в спину. На самом деле, я бы не был так уверен на его месте. Окажись у парня пистолет или метательный нож, мы бы разговаривали совсем иначе». Из переговоров по рации я понял, что влево идти смысла нет. Там уже побывал Казанцев. Судя по тому, что парень вернулся обратно, разумнее выбрать правый поворот. Через минуту я наткнулся на самого Серафимова. Парень приморозил к стене Адаевскую и вырвал из ее рук ключ. «Мне это пригодится больше, малышка», — произнес стихийник, подкинув вверх значок ключ. «Не обижайся, мне было хорошо, когда мы встречались, но ты сама отшила меня, так что не обессудь». «Ароть, это ведь не твоя вещь». Я вышел из укрытия и направился к Серафимову. «А, Чижов собственной персоной!» — произнес парень и незамедлительно пустил в мою сторону волну огня. Я был готов к такой реакции, поэтому замедлил время и укрылся за поворотом. Да, отдельные языки огня все-таки прорвались ко мне и опалили спортивный костюм. Нас существенного вреда не нанесли. Выходить из укрытия не было смысла, а раскрывать свои новые умения я не хотел. Хотя Родя еще не был в той стороне, откуда пришла Зоя. А это значит, что я могу сослаться на обходной маневр. «Сеня, ты так и будешь прятаться от меня? Выйди и давай поговорим, как мужчины!» 2 года и 2 месяца, Роть. Всего 26 месяцев тебе понадобилось, чтобы стать таким же подонком, как Кислов. Закончишь так же, как Платон?» Серафимов разразился ругательствами и направился в мою сторону. А я использовал талант и остановил время. У меня не больше 10 секунд. Я выскочил из-за угла, промчался мимо Родиона и Зои, развернулся и побежал обратно к стихийнику. Кажется, теперь все выглядит так, будто я действительно бегу с противоположной стороны лабиринта. Время вернулось в привычный режим, а я в прыжке ударил с обеих ног и отправил Родю в стену. Он бессильно сполз по каменной плите и распластался на земле, держась рукой за сломанные ребра. Я взял рацию, отобранную у Алмазова, и произнес: «Серафимов, кусок дерьма, ты проиграл! Все твои союзники разбиты! Еще один такой фокус, и ты надолго отправишься в больницу!» Повернулся к Адаевской и подал ей руку. «Идти сможешь?» — поинтересовался я у девушки, когда она смогла выбраться из ледяной ловушки. «Да, но ключа у меня нет». «Вообще-то этот ключ твой». Я поднял с земли значок и вернул его Зое. «А ты?» «А я пробегусь по лабиринту в поисках своего. Вот, держи. Если эти негодяи попытаются снова напасть, дай мне знать». Зоя приняла от меня рацию и направилась искать выход. Очень скоро мы разошлись по разным коридорам и потеряли друг друга из вида. Еще дважды стены приходили в движение, и мне приходилось искать дорогу заново. Зато удача, наконец, решила мне улыбнуться. В очередной раз, когда стена отъехала в сторону, я увидел выемку в стене, в которой лежал ключ. «Есть!» — зашипела рация, и я услышал радостный голос Зои. «Арс, я нашла выход! Поворачивай там, где мы разошлись! Иди до первого поворота, потом направо! Еще 20 шагов вперед, влево, и метров через 10 опять направо! Скорее, пока стены не пришли в движение!» Силы были почти на нуле, но я все-таки решил рискнуть и замедлил время. Буквально за пару минут вернулся к тому месту, где мы расстались с Адаевской. Выбрал нужный поворот и замер, потому как передо мной стояла вся троица — Серафимов, Алмазов и Казанцев. «Вот так встреча!» — произнес Родя, замораживая пол под моими ногами. Мне оставалось только прыгать в их сторону, сокращая расстояние. Алмазов дернулся в мою сторону, но Серафимов его остановил. В следующую секунду мне навстречу понеслась волна огня, но я закрылся энергетическим щитом, который вырвался из моих часов. Жаром пахнуло в обратную сторону, и парни невольно отступили, закрываясь руками от пламени. «Это мой шанс!» Я приблизился вплотную к Алмазову и провел мощный апперкот ему в челюсть. Казанцев успел зайти мне за спину, но я увернулся от его удара, зато подставился под выпад Родиона. «Нет, с поломанными ребрами у Серафимова удар, как у 5-летней девчонки». Оттолкнул от себя оборотника, нырнул под руку Серафимова и пробил ему с левой. Но удар получился смазанным. Я пятился спиной к выходу из лабиринта, а парни готовились атаковать. В этот самый момент в коридоре появился Дубовой. «А что тут происходит?» — поинтересовался Уник. «Ефим, тут твой тезка и его друзья решили втроем на одного навалиться». Дубовому не понадобилось отдельного приглашения. Парень покрыл себя каменной кожей, отмахнулся от огненной волны, выпущенной Серафимовым, и принялся крушить обидчиков мощными каменными кулаками. Алмазов, который только пришел в себя, попытался сбежать, но напоролся на меня и получил свою порцию тумаков. Драка в узком коридоре лабиринта закончилась буквально за минуту. Ефима протянул мне руку и помог выйти из лабиринта. Уже после выхода я почувствовал усталость и понял, что мне тоже здорово досталось в этой драке. Несколько ожогов, но еще спина, царапины от когтей Юлиана. К этому стоит добавить сбитые в кровь костяшки пальцев и невероятную усталость. Прошло меньше получаса, казалось, будто пролетела целая жизнь. «Что вы там устроили?» — накинулся на нас Платонов. «Произошло недоразумение, Георгий Максимович». Вяло пробормотал я, не в силах выдавить из себя хоть какое-то внятное объяснение. «Недоразумение — это ты, Чижов! Надо же было так испоганить обычную тренировку!» «Георгий Максимович, он невиновен! Это Серафимов и его подельники!» Хором вступили за меня Зоя и Яна. Обе девчонки уже вышли из лабиринта и получили помощь целителей. В этот момент раскрылась дверь, и в нее протиснули сразу 3 виновника переполоха. Ключ был только у Алмазова. Остальные стояли с пустыми руками. И если у меня вид был неважнецкий, то об этой троице и говорить было нечего. Значит так, я изучу записи с летяг. А все виновники этого безобразия немедленно отправляются к ректору. Трофимов, возьми ребят и проследи, чтобы они не натворили глупостей по дороге.